Улица была тесная, как зауженный, недотепистый портным кафтан. Тротуар чуть ли не в ладонь шириной, и зрители разместились главным образом на подоконниках, бесстрашно свесив ноги и цепляясь друг за друга. Ну, что поделаешь, если в незапамятные времена Волчья, наряду с более презентабельными проспектами, удостоилась нешуточной привилегии улицы королевских кортежей и коронных шествий. То ли отважный бочар спас здесь короля от страшного волка, то ли отважный король бочара, в точности неизвестно, но эта троица, король, бочар и волк, присутствовала во всех вариантах преданий. Гвардейцы стояли не локоть к локтю на уставном расстоянии, именуемом «длина мушкета», и в промежуток между двумя черными пикинерами вдруг прошмыгнул невесть откуда взявшийся незаметный человек. Бдительный ликтор, тоже вынырнув невесть когда, собрался было наехать на него конем, но Сварог удержал его жестом. Незнакомец не походил ни на убийцу, ни на челобитчика. В глазах у него читалось нечто, заставившее им заинтересоваться. Человек пошел рядом, уцепившись за стремя. Они молча мерились взглядами. Потом незнакомец бесстрастно сказал: «Лорд Сварог, князь тьмы напоминает, что высшая форма его неудовольствия — не вмешиваться в события вообще». Мысленно прицелившись, Сварог высвободил ногу из широкого золоченого стремени и впечатал каблук в неприметное брюзгливое лицо. Незнакомец спиной вперед улетел в шарахнувшуюся публику. Бешено оглянувшись, Сварог увидел Шедариса совсем рядом, кивнул в ту сторону и сделал понятный для любого вольного топора знак. Капрал в таких случаях не вступал в дискуссии и не терзался сомнениями, молча выполнял приказ. Он круто развернул коня в ту сторону, визгнул выхваченный меч, послышался свист клинка и тупой удар. Не оглядываясь, Сварог ехал дальше. На сердце стало неспокойно. Вновь ударили корабельные пушки, над крышами заполошно носились вспугнутые голуби и воробьи, узкая кривая Волчья, наконец, осталась позади, и кортеж выехал на широкую Адмиральскую, словно бы даже затерявшись на ней, как щепотка крупы на тарелке. Здесь вдоль тротуаров стояла шеренгами конная гвардия и гардемарины из школы «Морской ястреб», а публика была почти сплошь благородная, дворяне и сословия, и не теснились на тротуарах, а вольготно разместились на высоких подмостках в несколько ярусов. Время от времени поэты с горящими взорами и буйными кудрями принимались декламировать баллады и оды, но их не слышно было за гулом толпы и приветственными криками, ибо благородные вопили не хуже простонародья. Каждый точно так же надеялся, что именно на него упадет, пусть мимолетный, но милостивый взгляд принцессы. Кто-то пригоршнями швырял с балкона цветы, кто-то рассыпал золото, кто-то по старинной традиции размахивал шестом, увенчанным конской головой и увешанным колокольчиками, отгонял злых духов и призывал на головы виновников торжества благословения Хорса. Сварог задумчиво посмотрел через плечо. Сразу за странной компанией ехал в окружении блестящих офицеров своей эскадры загадочный адмирал Амонт, сухопарый старик с непроницаемым лицом каменного истукана, какие еще встречаются близ дорог в Ямурлаке. На нем был синий мундир с золотыми адмиральскими касатками, геральдическими, имевшими самое отдаленное сходство с настоящими. Для моряка он удивительно непринужденно держался в седле, прямой как мачта и столь же мало подверженный эмоциям. В Ренере Сварог решил возвращаться из трех королевств самым коротким путем. Они переплыли залив, высадились на Хельстедском берегу, где их встретил верный Вентордеран, добрались на нем до Ителла, а там Сварог в третий раз создал навехонькую принцессу, и они двинулись вниз по течению, наняв в пограничье нескольких кочегаров, не скрывая уже своего настоящего облика. Конечно, молва их не обгоняла. О происшедшем в пограничье еще не знали, ибо там не было ни газет, ни телеграфа, зато в Харлане, остановившись запастись углем, они сами узнали прелюбопытнейшие новости, доставленные всезнающими речниками еще до подхода официальных сообщений. Все рассказчики, ничуть не расходясь в существенных деталях, повествовали, что король Конгер вкупе с адмиралом Амондом провели какую-то коварнейшую, изощренную интригу, вынудив ранерскую черную благодать выползти на свет Божий и раскрыться, что по всему королевству идет грандиозная облава на кукласы, что заговорщики пытались подменить принцессу Делию неким созданным с помощью самой черной некромантии оборотнем, не подозревая, что тем самым суют руки в настороженный волчий капкан, обрекая себя на разоблачение и погибель, что принцесса Делия еще до претворения в жизнь гнусного замысла заговорщиков отправилась в три королевства, дабы сбылось пророчество Тавера, и вот-вот должна появиться во всем блеске триумфа, чтобы упасть в объятия сурового и хитроумного родителя, решившего окончательно и бесповоротно очистить свои владения от черных магов.